Глава 16. Кэрри встречала Зою во дворе, с улыбкой наблюдая за ярким шествием, которое ее сопровождает. Четверо облаченных в короткие красные тоги юношей несли увитые плющом носилки, в которых будто царица Савская возлежала Зои в такой же красной тоге и с венком в волосах. Юноши остановились, опустили свою драгоценную ношу и протянули руки, помогая подняться и ступить на мощёные плиты двора. Зоя кивком отпустила их и лишь тогда посмотрела на Кэрри. Не выдержала, прыснула от смеха и бросилась к ней. «Сегодня ты приехала с помпой», — отсмеявшись, сказала Кэрри. «Вакх так захотел. Сказал, что такой высокомерной заднице, как Сакума, надо периодически напоминать, что другие боги тоже вполне себе ничего. Ты, кстати, на празднике тоже выглядела ого-го. Полюбила кимоно, да?» «Будешь смеяться, но да, полюбила». «А я уж было решила, что это у вас с Сакума такие ролевые игры», — подмигнула Зои. «Знаешь, ты удивишься, но у нас вполне обычная сексуальная жизнь, без всяких ухищрений, принятых в пансионате». «Странно, хотя...» Зои прищурилась и горько бросила. «После всего, что с нами там делали, я бы тоже не отказалась прибиться, наконец, к тихой гавани и жить спокойно». «Зои», — Кэрри сжала руку подруги, подводя к дому, но потом передумала и резко потянула в сад, махнув рукой одному из слуг, чтобы им накрыли там чай. «Ну точно, принцесса», — беззлобно усмехнулась Зои, качая головой. «Я рада за тебя. Но знаешь, не могу избавиться от легкого чувства зависти. Я тоже иногда себе завидую», — тихо ответила Кэрри. «И не могу поверить, что это все происходит со мной. Сакума, он такой...» Она закатила глаза, мечтательно улыбнулась и тут же смутилась, когда Зои насмешливо хмыкнула. «Да ну тебя!» — ткнула подругу в плечо. «Вот увидишь, подберу тебе какого-нибудь свободного бога, чтобы без ума от тебя был, и посмотрю потом, что ты будешь говорить». «Не думаю, что со мной это прокатит», — Зои вздохнула и тут же присвистнула, рассматривая беседку. Как и в резиденции поющей воды, она расположилась посреди озера. По водной глади плавали вездесущие лотосы. «Красиво. У нас, кстати, только виноградники и оливковые рощи. Не скажу, что некрасиво, просто быстро приедается. А еще у Вакха слишком большая и шумная свита». Зоуи снова вздохнула и изящно опустилась на подушки. «И эта свита во главе со своим богом очень любит шумные праздники, море вина и необузданные оргии». «И ты?» — приподняла бровь Кэрри. «И я, конечно, частенько оказываюсь в центре этого веселья». Зои равнодушно пожала плечами, но от Кэрри не укрылась промелькнувшая в глазах боль. «Поэтому я и говорю, такая жизнь, как у тебя, мне не светит. Кто пожелает взять к себе такую, как я, зная все о моем прошлом? Нет, для меня лишь один выход — вернуться домой и обо всем забыть». «Не согласна. Тут все так живут. Мы с Сакума скорее исключение. Поэтому уверена, если ты сможешь найти кого-то себе по душе, и этот кто-то ответит взаимностью, твое прошлое не будет иметь никакого значения». «Верится с трудом». Они немного помолчали, думая о своем. Кэрри задумчиво водила подушечкой пальца по краю фарфоровой кружечки без ручек, размышляя над тем, как можно помочь Зоуи, если она действительно захочет остаться. Зои украдкой смотрела на подругу и вздыхала, рассуждая о том, как сильно та изменилась. Стала сдержанней, гораздо увереннее в себе. В жестах появилась несвойственная прежде плавность и вместе с тем властность. А еще глаза. Они светились таким покоем и счастьем. Наклон головы, изящная прическа, сложное кимоно, которое Кэрри носила, словно родилась в нем. Нет, ей действительно повезло с Сакума. И что бы Зоуи ни говорила, она была искренне счастлива за подругу. «А чем ты тут обычно занимаешься?» — вдруг спросила она. «А ты?» «Обычно я отсыпаюсь до обеда, потом плаваю, потом смотрю телевизор, слушаю местные новости. Кстати, именно так я о тебе и узнала». «Телевизор?» — Кэрри хмыкнула. «Когда я только попала сюда, думала, что с ума сойду без него и без интернета. А теперь, знаешь, как-то привыкла». «У вас что? Вообще никакой связи нет?» — округлила глаза Зои. «Нет», — просто ответила Кэрри. «Наверное, мой день покажется тебе скучным, но я много времени провожу в библиотеке. Пытаюсь узнать как можно больше о культуре Сакума. Изучаю каллиграфию, учусь читать и... Недавно начала переводить маленькую историю о любви. Не знаю, насколько правильно понимаю происходящее, но очень хочу подарить потом Сакуму перевод. Иногда мы выезжаем верхом в окрестные леса вокруг резиденции. Я в резиденции Вакха еще не была. Думаю, там красиво. Знаешь, тут все такое разное, что глаза разбегаются. Просто некогда скучать. Когда мы впервые оказались у Конора, ты видела его? Тут же спросила Зои. Он недолго задержался после вашего исчезновения, но через несколько месяцев тоже ушел. Ты не представляешь, как сильно он любит роскошь, рассмеялась Кэрри. Знаешь, кто на самом деле скрывается за его именем? Сет, бог Древнего Египта. Ничего себе, ахнула Зои. А вот, кстати, и он. Кэрри вдруг взмахнула рукой, и Зои тут же обернулась, жадно впилась взглядом в высокую смуглую фигуру, облаченную в низко посаженные шаровары и белую тунику. Золото отражало солнце, а в болотной зелени глаз искрилось веселье. «Вообще-то я шел к Сакума, но разве смог бы пройти мимо такой красоты?» — крикнул он, приближаясь. Кивнул Кэрри и пристально посмотрел на внезапно покрасневшую Зои. «А я тебя помню, малышка Зои Грейс». «Вы помните меня?» — удивилась Зои. «Сомневаешься в моей памяти?» — прищурился он, сверкнув белозубой улыбкой. «Знаешь, я бы пригласил тебя к себе, но Вакх делится только со своей свитой, так что, видимо, придется подождать, прежде чем показать тебе золотой песок». «Вы так уверены, что я соглашусь?» Зоя оперлась на руку и вскинула надменный взгляд. «Я буду очень рад этому». От густого голоса Конора даже у Кэрри по спине прошли мурашки. Она помнила, каким холодом, могильным, стылым веет от Конора во время близости. Но Зоуи не была с Эти Пай, не чувствовала его. Зато Конор всегда ей нравился. Сакума уехал к Верховному, напомнила о себе Кэрри, когда игра в гляделки между Конором и Зоуи чрезмерно затянулась. У них с Лин сегодня первое обсуждение развода. «Точно», — Конор обаятельно улыбнулся. «Я и забыл. Что ж, тогда встречу его там. Есть разговор». Он развернулся, чтобы уйти, а потом бросил взгляд на Зои через плечо. «Надеюсь, что мы еще не раз здесь увидимся, малышка Зои. Вы ведь будете частой гостьей в этом доме. Это решать не мне». С притворной скромностью Зои потупила взгляд, хотя по губам скользнула невольная улыбка. Когда Конор ушел, она шумно выдохнула. Покосилась на довольно улыбающуюся Кэрри и невольно спросила. «Что?» «Ничего. Просто мне кажется, что мы нашли твое светлое будущее на Зельдаре». «Ну да. Через год он и думать обо мне забудет. Да и вообще неизвестно, что со мной станет через год жизни здесь». «Ничего не станет», — отрезала Кэрри. «Надо верить в лучшее. Дай мне время, я попытаюсь что-нибудь придумать. Например, поговорю с Сакума, чтобы тот выкупил тебя у Вакха. Не сразу, конечно», — тут же сказала она, заметив полный надежды взгляд. «Для начала надо подождать, пока их разведут. Сама понимаешь, если сейчас он вдруг возьмет в дом очередную смертную из собственного пансионата, слухи нас сожрут». «Я понимаю», — Зои неожиданно серьезно кивнула и вдруг робко улыбнулась. «Мне бы хотелось встретиться с ним еще раз. Просто поговорить, конечно, ничего больше. Думаю, это мы как раз сможем устроить». Сакума расхаживал по открытой террасе, изредка бросая взгляд на безмятежное бирюзовое море, раскинувшееся вдали. Ряд огромных, в два обхвата колонн, украшенных золотом, огибал дворец, и по террасе гулял свежий морской бриз, шевеля полы кимоно. Сегодня он пришел без оружия, церемониал можно было опустить, а встреча была формальной, не торжественной. Мимо проходили знакомые боги и богини. Некоторые подходили интересоваться, почему Сакума зачастил во дворец, но в основном ограничивались учтивыми кивками и шли дальше, в полголоса обсуждая его. Сакума давно привык к повышенному вниманию, которое всегда разбивалось о его спокойствие, как штормовые волны бьются о скалы, оказывая излишним любопытством, скрытым за милыми улыбками. «Милый, ты уже здесь?» — пропела над ухом. Лин к его досаде сегодня вновь решила играть идеальную жену, облачившись в серебристое кимоно с сизым отливом. Она жеманно обмахивалась круглым веером и хлопала длинными ресницами. Потянувшись к нему, Лин вдруг поправила идеальные складки на груди и подмигнула. «Ну что, пойдем разводиться?» «Хотелось бы мне, чтобы этим днем все и закончилось», — холодно ответил Сакума, обходя ее и направляясь к высоким дверям, которые тут же распахнулись перед ним. «Рад, что вы не опоздали». Верховный тут же поднялся из-за стола, за которым сидел, и одарил Лин восхищенным взглядом. «Ты, как всегда, прекрасна». «Спасибо», — кокетливо повела плечами та. «Ну скажите, как от меня вообще можно отказываться, м?» «Не представляю», — тихо рассмеялся Верховный и посмотрел на застывшего Сакума. «Хотя я думаю, что такой женщине просто не место с нашим айсбергом. Он может заморозить океан, даже если тот охвачен вечным пламенем». «Вы просто плохо его знаете», — Лин вздохнула и одарила Сакума взглядом, полным обожания. «Впрочем, я не хочу оспаривать его решение. Я его уважаю. Если Сакума решил расторгнуть наш брак, так тому и быть. К тому же, будем честны», — она мягко улыбнулась, — «я была не самой идеальной женой». «Это решать не мне», — строго заметил Верховный, тут же принимая серьезный вид. «Вы знаете, что развод у нас редкость, к тому же ваш — дело особое. Придется тщательно разобраться с вашей силой и отделить так, чтобы и малейшей искры не осталось». «Мы понимаем», — кивнул Сакума, даже не посмотрев в сторону Лин. «Мы готовы пройти через эту процедуру». «Что ж», — Верховный пожал плечами, — «не думаю, что это затянется надолго. Постараюсь приложить все усилия, чтобы разделить все как можно быстрее. Но для начала скажи, ты и правда решил жениться на этой девчушке? В прошлый раз не стал у вас спрашивать, но теперь не могу промолчать. Откуда вы это взяли? Разве это не правда? Весь пантеон только об этом и говорит с вашего приезда. Не стал говорить это при твоей Сэти Пай, но Сакума. Это по меньшей мере глупо. Для начала хочу сказать, что это неправда». Сакума вскинул подбородок и мрачно сверкнул глазами в сторону Лин, начиная догадываться, откуда подул этот ветер. «Рад это слышать. Неправда, пока. Мы не разговаривали об этом. Нам ведь некуда спешить». Верховный пристально посмотрел на него, но ничего не ответил. Вздохнул, поманил к себе, и когда они подошли и встали напротив, взмахнул руками. Сакума и Лин синхронно закрыли глаза, позволяя самому сильному из всех богов проникнуть в каналы, по которым циркулирует сила, и вытянуть ее наружу. Они не могли это увидеть, но Верховный внимательно смотрел на красно-золотой вихрь, взмывший к потолку. Пламя, переплетенное золотыми цветами, будто рвалось наружу, но никак не могло получить выход. «Можете открывать глаза», — сказал он спустя полчаса. Сакума моргнул, постарался удержаться на ногах. По лицу и спине струился пот, ноги и руки противно дрожали. Ощущение практически полного опустошения привело в состояние, близкое к панике. Никогда прежде в нем не оставалось так катастрофически мало силы. Лин беззвучно повалилась на бок. Сакума едва успел поймать ее за локоть, осторожно приобнял и усадил в кресло. «Чувство не из приятных, да?» — тихо спросил Верховный, когда Лин приходила в себя, обмахиваясь веером, который на этот раз оказался так кстати. «Отвратительное чувство», — кивнул Сакума. Губы все еще подрагивали, превратившись в две голубые ниточки. «Ты все еще хочешь этого? Придется терпеть это раз за разом. Я буду извлекать ее силу из тебя, потом твою из нее». «Ничего», — Сакума криво усмехнулся и покосился на Лин. «Мне не такое приходилось переживать. Когда тебе вспарывают грудь, и ты смотришь, как бьется твое сердце, ощущение гораздо хуже». «Ну, конечно, ты все храбришься». «Ладно». Верховный, кажется, смирился с тем, что отговаривать Сакума бесполезно. «Начнем завтра. Кстати», — он хитро посмотрел на него, потом поймал взгляд Лин, призывая к вниманию. «Никакой физической активности. Иначе каждый раз после разделения вас придется откачивать. Копите силы, они вам пригодятся». Как бы Сакума не хотелось оставить Лин добираться до дома самостоятельно, но он прекрасно понимал, что придется помочь. Если ему было так плохо, то каково ей, которая гораздо слабее? Он обхватил ее одной рукой, позволяя откинуть голову на плечо, и повел к носилкам, не обращая внимания на то, что снова стал объектом повышенного внимания. «Пусть говорят, что хотят. Плевать». У Паланкина пришлось подхватить её на руки. Лин совсем ослабела. Сакума уложил её на подушки, расположился напротив и задёрнул шторы. Не хватало ещё, чтобы все видели, как он лежит практически без сил. Когда они подъехали к дому, Сакума полегчало. Он распорядился, чтобы Лин отнесли к себе, а сам медленно прошёл в дом, уточнил, где Кэрри, и направился в библиотеку. Она сидела на полу в окружении ставших уже привычными листов, исписанных иероглифами, и выводила очередной «Нежная любовь». Прикусив кончик языка, Кэрри была так поглощена своим занятием, что не услышала, как он вошёл. Сакума подпёр плечом дверной проём, задумчиво улыбнулся. Нежность? Да, это именно то, что он чувствовал сейчас. Всепоглощающее, сметающее всё на своём пути. Он словно чувствовал, как тает, плавится, как снег под жарким солнцем. Стараясь не напугать и не помешать, Сакума дождался, когда Кэрри проведёт последнюю линию, и подошёл к ней. Коснулся макушки, погладил, пропуская тёмные пряди сквозь пальцы. «Люблю, когда они распушены», — шепнул тихо. «Такие мягкие». Кэрри тут же обернулась, вспыхнула радостно, попыталась подняться, но он опустился на колени и устало положил голову на её плечо. «Как всё прошло?» — тихо спросила Кэрри, сплетая их пальцы. «Сложно», — выдохнул Сакума, прикрыв глаза. «Но терпимо». Он рассказал обо всём, не утаив и то, как именно пришлось возвращаться обратно. Не хотел, чтобы кто-нибудь рассказал, естественно, приукрасив, что он прошёл в обнимку с Лин по дворцу. «Не злишься?» — спросил после небольшой паузы. «Нет. А почему должна?» «Не знаю», — Сакума облегчённо улыбнулся. Потом приподнял голову и хитро посмотрел на неё. Подумал, вдруг ты будешь ревновать. И всё-таки Кэрри могла вечно смотреть на то, как преображается его лицо, когда он улыбается. Как в бездонной глубине вспыхивает тёплый огонь. И тьма в них уже не пугает. Напротив, манит погрузиться. Она потянулась к его губам, нежно поцеловала и шепнула. «Я буду ревновать тебя к любой женщине, кроме Лин». «Вот как?» — ухмыльнулся Сакума, поймав её губы, приласкал верхнюю, нижнюю, оттянул и с сожалением выпустил. «Прости, но Верховный дал чёткие указания по поводу нашей физической активности. Пока не завершится развод, придётся потерпеть». Кэрри распахнула глаза в притворном ужасе. «Ты серьёзно? И как, по-твоему, я буду жить всё это время? Так я и знал, что ты со мной только ради секса». Бархатисто рассмеялся Сакума, обвил её талию и уложил на пол, нависая сверху на локте. «Конечно», — выдохнула она, широко улыбаясь. «Только ты забыл добавить ради потрясающего секса». «В таком случае, мисс Дайвенпорт, видимо, мне придётся ускорить процесс, чтобы не потерять вас». Сакума глубоко поцеловал её, поймал тихий стон, полный удовольствия, и зарылся носом в шею. У него будет время восстановиться. К тому же им не мешало бы запастись терпением. Впрок.